И вдруг все встало на свои места. «Ах ты, маленькая негодница! Так это тот кардиохирург западного побережья, верно?» Она усмехнулась. «Ну и что ты собираешься делать? Ты здесь, он там. Я еще не решила». «Что тут решать, Мел? Ты опять нашла себе несбыточную мечту. Ради бога, опомнись. Никто из вас не бросит свою работу, свой дом. Разумно ли ты поступаешь?» Ей стало грустно после разговора с Грантом, и несколько дней она размышляла над тем, есть ли хоть капля правды в его словах. Неужели она позволила вовлечь себя в еще один роман, у которого нет будущего? Желая разобраться в своих чувствах, она позвонила в Калифорнию. Питер был в приподнятом настроении после встречи с Мари, которая прекрасно себя чувствовала, и Мел стала молить Бога, чтобы на следующей неделе не появился никакой новый пациент, нуждающийся в пересадке сердца, иначе он не сможет прилететь на празднование Дня труда. Он сказал, что Пам и Мэтт готовы к путешествию на восток. Мэттью просто вне себя от возбуждения, а Пам внешне сдержана, но сама радуется не меньше, чем Мэтт. Девочки тоже ждут не дождутся вашего приезда. Они уже строили массу планов, как развлечь Пам, а Мел хотела окружить заботой Мэттью. Даже Ракель волновалась в связи с предстоящим прибытием гостей, хотя делала вид, что недовольна прибавлением работы. Им пришлось поломать голову над тем, как всех разместить. В конце концов было решено, что Марк будет спать на диване в гостиной, Пам — на раскладушке в комнате двойняшек, Мэтт — на второй кровати в комнате Ракели, а Питеру отведут комнату для гостей. Кое-что передвинули, кое-что убрали, и в доме для всех нашлось место. Когда приехали Пам и Мэттью, в семействе Адамсов царило всеобщее ликование. Двойняшки сразу же решили показать гостям пляж и познакомить со своими друзьями. Мальчик, которым Вал заинтересовалась в начале лета, потерял для нее всякую привлекательность. С полдюжины ребят были безумно влюблены в Джесс, который не обращал на них никакого внимания. Пам понравилась двум мальчикам, и никто не мог поверить, что ей всего 14 лет. Она была очень высокой и выглядела старше своего возраста. Мел радовалась, глядя на дружную компанию, и всю неделю дважды в день докладывала обо всем Питеру. «Мне так хочется, чтобы ты поскорее приехал к нам. Мне тоже. Марк практически не находит себе места». Но накануне отъезда их поездка чуть не сорвалась. Поступила молодая женщина, у которой началось отторжение донорского сердца и с тяжелой инфекцией. Услышав об этом, у Мел заныло под ложечкой. Однако она не стала настаивать, чтобы Питер непременно приехал или уговорил своих коллег вместо него прооперировать больную. Но к утру бедная женщина умерла. Он в подавленном настроении сообщил Мел об этом по телефону на следующий день. «Мы ничего не смогли сделать. Я знаю это. Сейчас тебе необходимо уехать и отвлечься». Но для него поездка была омрачена смертью пациентки. И он молчал всю дорогу, пока они с Марком летели до Бостона. Но потом Питер несколько оживился и завел с Марком разговор о Мел и ее дочерях. «Они очень хорошие, папа». Марк покраснел, говоря нарочито беспечным тоном, и Питер улыбнулся. «Мне они тоже нравятся». Как чудесно вновь увидеть Мел, и он думал только об этом, когда маленький самолет приземлился на узкой взлетно-посадочной полосе. Питер устремился из самолета вслед за Марком, который пулей вылетел в дверь и заспешил вниз по шаткому металлическому трапу, а затем резко затормозил перед Вал, не зная, пожать ей руку, поцеловать ее или просто сказать «привет». Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, краснея. С Вал творилось то же самое. А Питер крепко обнял Мел и прижал к себе. А потом поцеловал Пам, Джесс и Вал, а затем Мэтта. Вал с Марком направились в багажное отделение. Питер заметил, как Марк украдкой взял ее за руку и усмехнулся, глядя на Мел. Ну вот, они снова вместе. Мел улыбнулась, глядя на шедших далеко впереди влюбленных. По крайней мере, здесь они не могут потеряться в горах. Однако они слишком надолго уплывали в море на лодке, и Питеру пришлось напомнить им о правилах, на которых он настаивал в Аспене. Эти правила остаются в силе и здесь. «Ох, папочка!» — едва не плача возразил Марк. «Чего с ним не случалось уже несколько лет? Но ему так хотелось побыть наедине с Валом.